«Сумрак в Лахерна» или «Гибель Византии». Нет, остались мне сны золотые, их возьму в предназначенный путь. Византия моя, Византия, как диковина мне помянуть, алло-мраморный сумрак в Лахерна, где сплеталась со святостью скверна, синий ладан и желтая гниль, ветер с моря и душная пыль. Белецкий из моего прошлого. Падение Константинополя в 1453 году было событием мирового значения. Рухнул Золотой мост меж Востоком и Западом. Империи Ромеев Византия, некогда могущественная, существовавшая еще с конца IV века, непосредственная восприемница античных традиций в культуре, в особенности греческой образованности. В устной словесности и литературе средневековья Западной Европы, да и у нас, конец Византии отозвался мощным эхом. Южнославянские литературы, как и культура Древней Руси, были с ней теснейшим образом связаны. Из-за моря еще во времена славы Киева пришли к нам имена Гомера, Пифагора, Сократа, Платона, Аристотеля, Плутарха, Менандра. Издавна бытовали у нас такие византийские произведения, как «Топография» Козьмы Индикоплова, то есть «Плаватели в Индию», гимны Романа Сладкопевца, творение Иоанна Дамаскина, икона Владимирской Богоматери, написанная неизвестным гениальным мастером на берегах Босфора, где ее носили по городским площадям и улицам, вошла не только в отечественное искусство, ее поновлял Андрей Рублев, но и в русскую историю. Во всем мире славились великолепные мозаики Византии. Ими восхищались страны и народы, старались завести у себя. Ныне сияют давние многоцветные панно в Равенне и в Киеве. Выходцем из оскудевшей Византии был Феофан Грек, содруг Андрея Рублева. Одухотворенные его образы говорили своим особым языком о страстях и подвигах высокой души. Отношения Москвы и Константинополя, что и говорить, не были безмятежными. Возникали споры, распри, но ведь и влияние далеко не всегда только притяжение. Оно существует и как отталкивание. Не только наследие античности получили мы из рук Византии. Через нее к нам шло достояние восточных славян, мировые образы, такие как Александр Македонский, Соломон Премудрый, Тесей, похожий на Геракла, превратившийся у нас в Егория Храброго, персонажи, распространенные на Руси Троянской саги. Немногие, кстати говоря, знают, что старая привычка ходить с бородой была принесена к нам из Византии, тамошние святые на иконах писали с огромными волосами, опускавшимися долу. Византийские суровые образы русские иконники смягчали листочками, зеленью, деревцем. Повесть о взятии Царьграда читалась в Москве, да и по всей Руси в 15-16 веках и позднее с захватывающим вниманием. О себе русский писатель, создавший повесть, рассказал в послесловии, как о многогрешном и беззаконном несторе Искандере. Так на восточной лад выглядело привычное у нас имя Александр. Что из млада был взят в плен и обрезан, то есть насильственно обращен в магометанство. Он, Нестор, попал в Туриччину, остался тайным христианином и терпеливо мечтал о возврате домой, да не умру в окаянной сей вере. Многогрешный писатель так повествует о своей судьбе. Много времени по страдах, в ратных, хожениях. То есть речь ведет о подневольной воинской службе, о походах в турецком войске. Участвовал Нестор в осаде и взятии Царьграда, который называет великим и страшным делом. Рассказывает писатель в послесловии о том, как в трудных прифронтовых условиях создавалась повесть. Нестор сказывался больным, порой просто скрывался. Писах в каждый день творимое деяние вне града от турков. Таким образом, как мы видим, автор создавал своего рода репортаж, события дня, хронику-дневник, осады и падения города. Искандера, пожалуй, больше интересовало то, что делается в среде выдерживавших осаду. Всем сердцем он был на стороне попавших в неисходную беду царьградцев. Когда же османские стаи ворвались с устрашающим воем в поверженный город, Нестор подробнейшим образом расспросил о том, как жили византийцы в блокаде, какие события у них происходили. По всей вероятности, наш тайно верующий земляк все записал или, что несомненно, во всех подробностях запомнил. Таким образом, грамотей-книжник чувствовал себя участником-очевидцем исторической трагедии, значение которой он понимал во вселенских размерах. Нет, не просто гибель великого города, преемника Рима, бывшего испокон веков, олицетворением государственного величия и пышного церемониала, производившего на иноземцев неизгладимое впечатление. Нестор мыслил средневековыми совокупностями, и в красочно нарисованной им схватке змея с орлом он видел иносказание борьбы иноверных с христианством. Пристальное чтение показывает, что повесть обладает поразительным единством. От лексики, образного строя и всего художественного построения до глубоко продуманной философии истории. Автор писал не просто хронику-повесть, не только дневник двухмесячной осады и падения, а использовал собственные документальные записи для создания произведения широкого исторического полотна, близкого к многофигурному роману фрески. Искандер, конечно, знал, что современная Византия – тень былого величия, небольшая земля вокруг столицы, на берегах Черного моря – Дамария, как тогда называли полуостров Пелопоннес. Выясняются мало-помалу подробности, связанные с личностью автора. Подтурченец действительно был русским человеком. Он не только свободно владел книжным языком своего времени, превосходно знал древнерусскую словесность от слова о полку Игореве до современных ему воинских повестей. Начитанность былого человека впечатляет. Она просматривается в том, что Нестору были знакомы такие произведения, как сербские и троянские притчи, бытовавшие в переводе с латинского «История о разорении Трои», написанная некогда Гвидо де Колумной, вошедшие в славянские хронографы. Нестор, конечно, читал византийские хроники, знал истории и предания, связанные с городским фольклором Константинополя. Нам казалось бы, что Искандер должен был написать воспоминания об увиденном и услышанном, о том, чему довелось быть свидетелем. В повести действительно есть сообщения о событиях в городе и вовне его, рассказывающие о том, как все было с точки зрения соглядатая разведчика, незримо, но постоянно присутствующего в многолюдной турецкой толпе. Я даже отчетливо слышу его голос, доносящийся из глубин веков, звучащий под грохот стенобитных орудий, резко верещащих свирелей и дудок. По сигналу с воплями и воем кинулось турецкое воинство со всех сторон на город, подставляя лестницы, подкатывая стенобитные городки и катапульты, стараясь поджечь дома и укрепления, применяя множество военных хитростей, чтобы завладеть городом. Впечатляющей звуковой картине воя, грохота и визга, всей какофонии, связанной с хаотичным нагромождением, порожденным нападающими, противостоит мужественное спокойствие защитников, олицетворением которого является колокольный звон, отличающийся, как известно, равномерностью. Царьградцы тогда вышли на стены и яростно бились с турками, отвечая воинственными кликами на их вопли. Царь объезжал крепость, призывая защитников к мужеству, внушал им надежду. Он велел звонить в колокола по всему городу, созывая людей на бой. Слуховое противостояние, делающее нас, читателей, участниками, слушателями и зрителями, достигает вершины, когда звук и свет воедино сливаются. Неистовый грохот бубнов и визг дудок объединяются возникшим видением, заставляющим вспомнить о кончине мира. От грохота пушек и пищальных выстрелов, от воплей и криков, от треска и лязга оружия, от колокольного набата и стонов, от рыданий женских и детского плача нельзя было слышать друг друга. Казалось, земля всколебалась, и небо рушится на землю. Шаг за шагом, час за часом, прослеживается трагедия города, героически оборонявшегося против сил, превосходивших осажденных в стократном количестве. Зорко видит повествователь все, что происходит по ту и другую сторону. Турки ушли в свои станы, и даже павших забыли на поле боя, а царьградцы падали от утомления, как мертвые, и тут же засыпали, только стража осталась на стенах. Не укрывается от взора автора и такая подробность. Когда все непробудно спали после тяжелого воинского подвига, пришлось священникам и диаконам, велением патриарха, самим погребать мертвых. Труд немалый, ибо потери были велики, греков насчитали 1740, до наемного войска, фряжского и армянского 700. В этом точном указании потерь, как и подробностях схватки, взгляд военного, знающего цену людям, оружию, силам натиска и противостояния. Судьба Византии, а вместе с ней и всего греко-славянского мира, решалась не только в часы приступов. Часы последнего клочка некогда огромного многонационального государства были сочтены. Все Средиземноморье не могло оставаться равнодушным к тому, что происходило тогда на Босфоре. Автор повести «Человека обширнейших познаний» интересовало все, что имело отношение к осаждаемому городу. Его правду никак не назовешь, пользуясь выражением наших дней «правдой окопа». Нет, Искандер знал, что Царьград, испытывая смертные судороги, взывал о спасении ко всему миру. Русь, появившаяся на европейских картах, еще только начинала помышлять о том, чтобы утихомирить соседствующее Казанское ханство, бывшее вассалом Турции, совершавшее постоянно набеги на окрестные земли. Нестор рассказывает, как цесарь Константин слал суши и по морю гонцов в Аморию, славянское название Пелопоннеса, к братьям своим, Дмитрию и Фоме. Но последние, владея крохотными уделами, были заняты раздорами и не пришли на помощь гибнущей цивилизации. Сильная Венеция выжидала, предпочитая видеть османскую феску на берегах Золотого Рога. Автор сообщает о мнении Венеции: «Не надо нам вмешиваться, пусть турки возьмут Царьград, а мы потом отобьем его». На помощь пришли только князь Зустуней Джованни Джустиниан из Генуи, бывший некогда губернатором Кафы, генуэзская колония в Крыму, которому, конечно, приходилось не на словах, а на деле иметь дело с турками. Прибыл он на двух кораблях, да на двух каторгах-галерах, имея на борту 600 рыцарей. Конечно, с генуэзцем его образ один из самых привлекательных в повести. Были храбрецы, как на подбор, недаром пробились они, минуя преграды через морские заслоны к осажденному городу. Зустуней сразу же прикрыл направление главного удара. Хроники по-разному оценивают роль предводителей рыцарей. Нестор имеет свою точку зрения, он восхищается Джустинианом, подчеркивает его стойкость. Но что можно было тогда сделать? Глава Османской империи Махмед II, его автор называет Магумед Амуратов сын, привел с собой несметную армию, 300 тысяч человек, стенобитные орудия и огромные пушки, а также флот, насчитывавший сотни кораблей. Этой силе Царьград мог противопоставить всего-навсего 5000 воинов-греков, да не больше 2000 наемников. Был тогда в военном смысле случай, когда по русской поговорке «сила солому ломит». Даже с этим воинством византийцы справились, чем вынудили зловредного Магумета воскликнуть «Ягма, ягма!» что означало «он, султан, отдавал город на полное разграбление и звал полчище на последний приступ». Нестор берет нас, читателей, за руку и ведет к стенам, куда, предчувствуя гибель, вышли жители от мала до велика, куда пришли даже слабые женщины, чтобы защищать обреченный город. Константин царь появлялся всюду, где надо было ободрить людей, говоря им: «Будем мужественны и крепки, не поддавайтесь никакой слабости, не теряйте надежды». Джустиниан тоже посылал гонцов по стенам и поднимал в бой людей. Движущаяся панорама битвы, звуковая и нарисованная, принадлежит по силе воздействия, по своей полифоничности и картинности, к одной из лучших страниц в повести Искандера. Каким языком можно исповедать и изречь беды и страсти? Падали трупы с обеих сторон, как снопы забрал, и кровь текла, как река по стенам. От вопля же и кричания людского, от плача и рыдания городского, и от звука колокольного, и от стука оружия, и от блистания казалось всему граду от основания провалиться, и наполнились рвы трупами до верха, так что по ним можно было ходить туркам, как по ступеням, и биться мертвые им служили будто мост и лестница к граду. Далее говорится, как потоками по рвам и болотам текла кровь к морю, заполняя бухту. Морская вода изменила свой цвет, приближалась погибель города, и горожане изнемогали. Отбивая приступы, вельможи, патриарх из Устуней со своими рыцарями уговаривали Константина покинуть обреченный город и звать на помощь близких людей, предлагая цесарю генуэзские корабли и галеры. Но вещеванию он ответил, упав на колени: «Ни, господине мои, ни, но да умру сде с вами». Снова он послал в Поморию и на острова мольбу о помощи. Когда на 25-й день от начала осады приступ был отбит, турки даже убежали от града далеко, всем показалось, что Царьград избавлен от наступавших. Греки вышли за стены и начали сжигать мертвых. Потом начались было переговоры, но затем султан отменил отступление. «О», — восклицал многоумудренный автор, — «если бы мы не погрязли в беззакониях, и сердца наши не обременены были грехами». Сын своего времени Нестор воспринимал близкую погибель города как неотвратимое наказание за византийские прегрешения. Столица тогдашней вселенной Царьград должен быть разрушен, ибо были его несчетные согрешения и беззакония. Чем ближе падение, роковой день 29 мая 1453 года, тем более осада напоминала видение кончины мира, предсказанное некогда в апокалипсисе. Искандер обладал цепким взглядом и заметил множество чисто военных подробностей. Городу не хватало сражающихся, и поэтому один воин должен был противостоять тысяче, а двое тьме, то есть десяти тысячам. Как видим, численное превосходство наступавших являлось очевидным. Турки обладали неизмеримо более сильными бомбардами. Многого стоит подробной истории с пушечной пальбой, когда сотрясалась земля, разрушением городских стен, турами и всякими стенобитными хитростями. Совершенно поразительно в литературном отношении описание дня 14-го, когда бысть сеча велика и преужасна, когда от пушечного и пищального стука и от звука звонного, от трескотни оружия, от воплей и кричания мнилось, что земля и небо совокупились и колеблются. Обращает на себя внимание начитанность Нестора Искандера, его обширные познания в книжности. Он знает все на свете: слово о полку Игореве, троянские истории Гвида, византийские хроники, библейские тексты. Все это с особой силой сказалось на ратных эпизодах повести, написанных с блеском, и на образах основных героев: Магомета, Константина, Зустунея, стратига-богатыря Рангаве, Рахкавляя, который силу бо и мяше велию в руках. Автор интересует молодечество и слезы, то есть то, что проявляется внешне, на страницах отсвет гомеровской эпики, сказывающийся не столько в метафоричности, сколько в складе мышления. Интересно и думается верно в основе наблюдения академика Орлова, сопоставляя гомеровские «капли кровавой росы» в «Илиаде», Орлов обращает внимание на то, что Искандер говорит в повести о кровавых каплях, которые были по величине с буйвольное око. Позднее Николай Васильевич Гоголь, обладавший как никто в XIX веке чувством средневековья, создал образ басаврюка, чьи очи как у вола. Вол – древнейшее славянское название вьючного или ездового животного, употреблявшееся особенно часто в южных землях. Не было ли Искандер выходцем из тех мест, что породили и автор слова о полку Игореве, и создателя Тараса Бульбы, и страшной мести? Воображение рисует отрока, похищенного и увезенного в плен, обреченного стать в Турции язычником, ведь именно из христиан, обращенных в мусульманство, набирались солдаты регулярной пехоты султана. Захваченных подростков, обращенных в ислам, воспитывали в духе фанатизма. Их символом был общий котел, они никогда не имели семьи, не вели хозяйство. Янычар рассматривался как своего рода дервиш, раб-воин султана. Не надо обладать бурным воображением, чтобы представить, какие нравы царили среди разноплеменного сброда, утратившего язык и обычаи, родителей, служащего султану ради личной корысти. В славянских же литературах янычар – олицетворение беспощадного головореза. Вспомним пушкинские строки: «Над Сербией смилуяся ты, Боже! Заедают нас волки-янычары!» Или «Как звери вторглись янычары!» Судьба Искандера писателя заставляет задуматься, что в столь невероятно трудных условиях редкостный человек мог все-таки проявить поистине сервантесовскую стойкость. Он сохранил душу живу. Не исключено, что создатель повести, имевший возможность вести записи даже во время осады Царьграда, исполнял какую-либо должность, близкую к письменной, или, как говорили в Древней Руси, был определен к приказному делу, то есть канцелярскому. С теперешней точки зрения Искандеру, очевидцу и участнику событий, подобало бы быть обстоятельным документалистом, хроникером, владевшим совершенно бесценным материалом. Тайный христианин, ощутив дуновение смерти, решил создать не летопись того, что было, а высказать продуманный взгляд на историю. Писатель стремился вывести уроки из гибели Византии, которые должны были пригодиться породившему его славянскому миру. Быть может, и окаймление, в которое в повести заключено событие, объясняется позднейшими добавлениями. Этому предположению противоречит эпилог, отвечающий на вопросы «как», «где», «почему», «что». С подчеркнутой горечью пишет Нестор Искандер о том, что султан воссел на престол благороднейшего из цесарей под солнцем. Того, кто владел двумя половинами мира, того, чьи предки одолели Артаксеркса. Персидский царь здесь вспомнен не зря. В знаменитом сражении на море под Кипром греки одержали над иранским владыкой решительную победу, которую Средневековье рассматривало как победу Запада над Востоком. Ведь именно Артаксеркс, важная подробность, победил некогда тех, кто разрушил дивную Трою, обороняемую 74 королями. Искандер дает волю гневу и непосредственно обращается к Махмету, намного опережая запорожцев, писавших некогда турецкому султану дерзкое письмо: «Но знай, окаянный султан, если все предсказанное Мефодием Потарским и Львом Премудрым сбылось, если верными оказались и последние пророчества в этом городе». И здесь надо сделать пояснение. Автор вспомнил откровение Мефодия Потарского, распространенное в Византии в славянских землях, так как в сочинении обозревались исчислялись всемирные судьбы, сроки. Эсхатологический, учивший о конечных судьбах мира и человека, трактат Мефодия Потарского сообщил, что подобно тому, как мир был сотворен за 7 дней, так и вся история человечества будет длиться 7 тысячелетий. В последнем 7-м тысячелетии греческое царство падет и будет предано в руки измаильтян, средневековое название тюркских народов. Тогда путь измаильтян от моря до моря, от востока до запада, никто не в силах будет противостоять им. Но в конце концов измаильтян постигнет голод, и они будут рабами своих рабов. Очевидно, именно пророчество Мефодия Потарского имел в виду пристрастный свидетель осады Царьграда Искандер, написавший в заключении своей повести: «Русый народ победит измаильтян и овладеет городом на 7 холмах, и вместе с прежними законными его жителями в нем воцарится». Повесть вызвала к себе интерес и лихорадочно переписывалась. Событие отозвалось во всем мире, а предсказания и предугадания сроков славянских книжников подхлестывали. Что же это за русый народ? В списках вместо русы появился русский. Едва ли здесь дело было в ошибке переписчика или в малоосмысленном письме. Средневековье серьезно, часто со священным трепетом относилось к каждому написанному слову, и уточнение в повести о падении Царьграда всколыхнуло едва ли не весь славянский мир, страдавший тяжко от османских набегов и всевозможных султанских захватнических действий. Нестор Искандер не мог считать произведение законченным, пока оно не было соотнесено с мировой историей и, конечно, историей падшей Византии, от ее зарождения до гибели. Отсюда красочный рассказ Искандера о том, как некогда Константин I захотел создать город своего имени, послав знающих людей из Рима в разные концы света, чтобы они выбрали для застройки достойное и славное место. Было даже предложение возвести стены на месте древней Трои, но потом римскому императору был голос: «Константиновград надо строить в Византии». С воодушевлением рассказывается о том, как основатели увидели на месте будущего города 7 холмов и много малых морских заливов. Крепость возводилась треугольником между 2 морей, имеется в виду полуостров, омываемый водами Черного и Мраморного морей. Столь значительное событие не могло, разумеется, обойтись без символического видения случая. У всех на глазах в воздухе произошла схватка орла со змеей, которая одолела орла, но и сама была потом убита. Книжники и мудрецы дали истолкование знамению. Город на 7 холмах прославится как величайший в мире, его стены будут сотрясать прибои 2 морей. Орел христианства, змея басурмане. Раз победила орла змея, это знаменует, что одолеют христиан басурмане. Но ведь и змее пришел конец, и орел был у нее вырван. Это значит, что христиане потом победят и освободят город на 7 холмах. Перед нами образец средневекового мышления, уходящего истоками к святому Августину, жившему еще в V веке, рассматривавшему всемирную историю как нечто предопределенное, управляемое провидением, постичь которое человеку не дано. После философских отступлений Искандер опять возвращается к деловой части и рассказывает, как новый город был распланирован, появились улицы и площади по римскому образцу. Построил Константин огромную императорскую палату, замечательный ипподром и 2 больших крытых базара. Назвал он эту свою столицу Новым Римом. Потом воздвиг он знаменитые храмы Софии Премудрой и святых апостолов, и святой Ирины, и святого Мокия, и архангела Михаила. Из Старого Рима перевез он чудесную колонну, столб багряный из порфира. И много чудесных изваяний и диковинок перевез он в свой город, и так украсил его, такие праздники и торжества в нем завел, что слава пошла по всему миру, и повелел именовать свой город Царьградом к великой радости всех жителей. Искандер писал для славян, и можно сказать, что его творение поставило трагедию Константинополя в ряд таких событий мировой истории, как падение Вавилона или гибель Рима. Разорение османами великого города отозвалось в славянской устной поэзии. Кстати говоря, связь между литературой и фольклором носила тогда более живой и непосредственный характер, как и взаимоперетекаемость из книги в молву, из устной стихии в книжность. Не от пани Атели Царьград идет давнее разговорное, обозначающее укрупнение и величавость: царь-колокол, царь-рыба, царь-девица. Основатель города по Искандеру оставил преемникам завет, наказывая оставлять по себе достойную память, воздвигая здания, заботясь о том, чтобы вырастали улицы, заполненные творениями славных зодчих. И в этом Искандер следовал давней традиции, прославлявшей град на морском берегу. Еще создатель известных гимнов, хвалебных песнопений Андрей Крицкий восторженно воскликнул: «Город этот выше всяких слов и чудеснее всякого измышления». В последние годы, эпически повествует автор, Царьград погряз в грехах и потерял добрую славу и честь. Поэтому он был за грехи караем набегами, голодом, чумою, междоусобицами. Когда же оскудели вельможи и обнищали простые люди, меланхолически замечает Искандер, потеряла столица былую славу и гордость, стала бедной, как шалаш среди виноградника, как сарай для плодов среди сада. Тогда-то турецкий султан и собрал тайно великое сухопутное войско и большой караван судов морских. После этого и началась осада. Есть необходимость в пояснении. Сотни лет, в основном через Черное море, Русь Киевская, Новгородская, Залесская, а потом и Московская, сносилась с Царьградом. Описание заморской твердыни в летописях и хождениях, житиях и старинах звучало волшебной сказкой. Были годы сближения и времена вражды, но равнодушия и безразличия не было никогда. Обращение к действительности показывает, что Константинополь в истории был объединительным центром, оказавшим влияние на многие особенности характера. Пушкин писал: «Язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими, судьба его была чрезвычайно счастлива». В XI веке древнегреческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи, словом усыновил его. Не случайно страна наша крупнейшая в мире хранительница произведений византийского искусства. Так византийские эмали, находящиеся в настоящее время в Тбилиси, вторая по значению коллекция в мире после собрания Сан-Марко в Венеции. Киев заимствовал царьградские наименования для городских святынь, и византийские мастера, зодчие живописцы, создатели мозаик, были желанными гостями на берегах Днепра. Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо, поощряя на берегах Клязьмы белокаменное зодчество, не уставали вспоминать об архитектурных и иных красотах, находившихся в городе Константина. Москва, упорно борясь за духовную самостоятельность, не сбрасывала со счетов оскудевшую и плененную Византию. Слала ей все-таки богатую милостыню. Память о граде Константина осталась навсегда. Культура не является замкнутым в себе строением. Все истинно ценное в ее частях обладает даром подвижности. В научном и культурном отношении Византия, получившая античное наследие из первых рук, долго удерживала первенство среди стран Средиземноморья. Но даже когда все более обнаруживался отказ от античного наследия, когда верхние слои стали стремиться к замкнутости и монархии, типа восточной деспотии, отсюда и западноевропейская молва о византийской неподвижности, все равно, по заключению современного ученого Старостина, знания Гомера, древнегреческих трагиков и мифологии, Пиндара, Феокрита, всегда оставалось неотъемлемым элементом византийской образованности. Конечно, в славянские земли это доходило в пору, когда Византия, как и все Средневековье, стремилась удалиться от светского мышления. Наиболее просвещенные умы в Киеве, Владимире и в Москве прямо или косвенно все-таки беседовали с Гомером. Повесть создавалась и в дни гибели города, по горячим следам событий, когда все кругом грохотало, и позднее, после того, как появилась возможность читать, перечитывать, обращаться к фолиантам. Произведение содержит прямые и откровенные проклятия по адресу султана, а ведь именно в его войске Нестор, будучи под турченцем, нес службу. Эта двойственность вполне объяснима. В султанское войско в число янычар мечтали попасть многие. Наводя страх и ужас на противников, янычары не только получали огромное жалование, но и постоянно, открыто, имея на то разрешение, пробавлялись вольной добычей. Ведь даже Царьград был им отдан на разграбление. С годами гвардия делалась опасной и для самих султанов, возводя и низвергая властителей. И дети порабощенных народов, воспитанные в турецких семьях, усваивали чужие им догмы ислама, фанатично поклоняясь Создателю небес и земли, считая, что священная война – наиболее верный и благочестивый способ перемещения в мусульманский рай. Безбрачие усиливало грабительское своеволие янычар, делая их своего рода османской вольницей. Как показывает опыт многогрешного Искандера, были среди янычар те, кто оставался верен заветам отцов и не поддался османскому духовному оболваниванию. Во всяком случае, писатель прямо говорит, что свершить письменный труд во время осады ему удалось, то притворяясь больным, то скрываясь, то с помощью друзей. Конечно, близкими Искандеру могли быть только такие же, как он, сокрытые христиане-соплеменники. По всей вероятности, будущий создатель выдающегося сочинения репортажа, сочинения притчи и эсхатологического раздумья о путях и судьбах истории был исторгнут османами из высокообразованной славянской семьи, сумел устоять под враждебным духовным натиском, оставшись в невероятно тяжелых условиях самим собой. Можно даже сказать, что его спасла родная кириллица. Видя, как подобно Вавилону и Трое рушится мировой город, Искандер повторял как клятву, желая отпасть от мира зла, слова, шедшие из глубины сердца: «Да примет меня опять всемогущая Троица в паству свою, то есть хочу домой, в родную среду». Весть о падении Царьграда облетела мир, породив первоначальную молву, дошедшую до нас в виде записей и воспоминаний очевидцев, по преимуществу пришедших в Московию собирателей подаяний, встреченных по старой памяти участливо. Ведь позади лежали века общений. Один из рассказов мы находим в грамоте, которую московский митрополит Иоанна дал попавшему на Русь греку Дмитрию, сообщавшему о том, как великий Константиноград пленили турки, предав жителей огню и мечу, а юных и молодых в плен Поведоша. Заметки о царьградских событиях попали в Софийский временник, в летописные своды. Мы не знаем, какими путями пришла в Москву повесть Искандера, но совершенно очевидно, что она не только произвела большое впечатление на читателей, но и породила подражание иногда довольно высокого художественного достоинства. Существует так называемый «плач о падении Царьграда», передающий чувства и мысли тех, кто под северным небом оплакивал византийскую трагедию. Есть в плаче строки, посвященные гибели всесветского города. «О, как стерпела земля такое! Как солнце сиять не перестало! Как луна не превратилась в кровь! Как звезды, подобно листве, не спали!» Русь тщательно обдумывала причины разрушения державы, которая еще вчера протягивала костенеющие руки к молодой Москве, чья сила крепла и возрастала. Что же произошло? Куда исчезло былое могущество? Почему Византия не выдержала натиска безбожных агарян? Что ее погубило? Какие уроки следует извлечь? Это было особенно важно еще и потому, что Москва вступила в новую полосу жизни. На глазах одного поколения произошли такие события, как свержение татаро-монгольского ига, присоединение к Белокаменной земель ярославских, ростовских, вятских, таких крупнейших городов, как Новгород и Тверь. Европа перечерчивала карту, исчезала Византия, но появилась Московия, завязавшая дипломатические сношения с Ватиканом, Германской империей, Венгрией, Молдавией. Великокняжеский род мечтал о мировых династических связях. Состоялась женитьба московского князя Ивана III на Софье Палеолог, племянница последнего византийского императора. Византийский герб «Двуглавый орел» стал русским государственным знаком. Москва в полную меру ощутила себя преемницей Византии. Среди книжников распространилось убеждение, что Константинополь пал из-за связи с латинством, как тогда именовали у нас католичество. Мнение это подкреплялось тем, что оскудевшая Византия совершила опрометчивый шаг, приняв Флорентийскую унию. Москва же с негодованием отвергла попрание заветов отцов. Константинополь пал, Москва стоит нерушима. Отсюда и делось многозначительное заключение, что Москва де Третий Рим, а четвертому не стоять. Таким образом, когда Византия стала прошлым, в монашеских кругах проявилось особое внимание к византийскому политическому и духовному наследию. Великокняжескую резиденцию постоянно заполняли многоязыкие гости со всех концов света. Все это делает особенно понятным тот интерес, который был проявлен в Москве к сочинению Искандера. Книжники того времени сопоставляли Ивана III Васильевича, построившего Кремль, и его грозные башни, соборы и грановитую палату, с римским императором Константином Великим, перенесшим столицу в Константинополь, создавшим пышный византийский церемониал. Мысли, как и люди, имеют свою судьбу. В русскую книжность напрочно вошло сочинение Нестора Искандера. В трудных случаях было принято ссылаться на тяжкий византийский урок. Когда приближался конец 7000 лет по старому летоисчислению, митрополит Иоанн убеждал новгородцев покориться московскому князю, ссылаясь на то, что Константинополь стоял до тех пор неколебимо, пока мест не пошел на унию с латинством, это де и погубило знаменитый город. Довод показался основательным, так как в Новгороде были и сторонники соединения с католичеством. Живший в наши дни Александр Иванович Белецкий, выдающийся знаток литературы, любил в своих лекциях говорить студентам об уроках Византии, неотрывных от размышлений об исторических судьбах мира и нашей Родины. Образы Царьграда были частью его литературного миросозерцания, и Белецкий не раз подробно разъяснял своим молодым слушателям, что нельзя к сочинениям византийских авторов подходить с той же меркой, с какой, например, мы подходим к Пушкину или Шиллеру. Одновременно Белецкий яростно выступал против упрощенных представлений о том, что якобы духовная жизнь Древней Руси – всего-навсего византийский вариант, тень мраморных колонн Влахерна. Памятники византийского искусства расселись по разным странам, но наибольшее количество их оказалось в Италии и на Руси. Русь заимствовала в мировой культуре только то, что ей было нужно и что диктовалось потребностями живой национальной жизни. Повесть Искандера о падении Царьграда и ее московская судьба тому наглядное подтверждение. Эпическая основательность, чувство цвета, ощущение звука – все это наличествует в произведении писателя-воина. Время от времени высказывается подозрение, что Искандер всего-навсего псевдоним, а вся повесть – литературная мистификация. Но ведь Искандер, увы, не один, чье существование ставится под вопрос.